37. Одни говорят, у хорошего человека много врагов. Если это правда, то, кажется, я человек так себе. Другие говорят, у хорошего человека много друзей. И опять выходит, что человек я так себе. Но я не унываю, потому что одного у меня было много в моей жизни — товарищей. И мне этого хватало вполне. И я даже гордился этим, что у меня много товарищей. И даже считал, что в этом вся суть. Друзья лезут в душу и ревнивые, как черти. А я этого не люблю. Таков мой норов. И отношения с ними чересчур зависят от настроения. А товарищ — это товарищ. И нету того гимна, которого бы я не спел товарищу. Но товарищам почему-то гимнов не сочиняют. Друзей и врагов у меня было немного. Но зато они были особенные, по нашему взаимному выбору. И мы с ними не могли разлепиться. О друзьях что говорить? Их не рассматривают ни в микроскоп, ни в телескоп. С ними дружат, потому что дружат. Это как любовь. А любовь начинается тогда, когда кончаются сравнения. Это Гёте сказал. Как классик велел, так я и поступаю. Зато врагов разглядывают. Лень объяснять, почему. И вот я заметил, что под всеми личинами, обличиями, масками и камуфляжем у меня всегда был один враг — спекулянт. Как у других, не знаю, а у меня спекулянт — барыга. На заводе у нас работал один мужчина, и теперь он мой враг. Не я ему враг, а он мне. И это надо записать. Парень здоровый, красивый, последний год в комсомоле. Усмешливый, ласковый, голова на плечах. И решил этот парень сделать почин. Собрание было в цеху, он выступил. «Грязно у нас, старики, стружки завал, окна копотью заросли, работать скучно. Может, разгребем, а?» Вообще-то лень, конечно, но дело доброе. Собрались, разгребли, стекла протерли, промыли. И правда, веселей стало. А как веселей стало, глянь, норму все стали выполнять. Без прежней усталости. Чего бы лучше? И парни заметили. Дальше. Парень на радостях норму перевыполнил на 2,5%. Опять хорошо. Лозунг повесили «Равняйтесь на передовых». Годится. Стали равняться. По цеху устойчивые 1,8% перевыполнения. Парни хвалят, ему хорошо. И нас хвалят, и нам хорошо. Он поднапрягся и еще 1,5% накинул. А нам норму увеличили. И так еще 2 раза. Все. Слава, конечно, хорошо, но люди на пределе. Дальше что? Дальше корреспонденты и бюллетени. Сначала бюллетени об очередной победе, потом бюллетени из районной больницы. Болеть стали, люди не железные, запчастей нет. Ему говорят, остановись, дело, конечно, передовое, но не каждый выдерживает. Есть люди и постарше тебя, и помоложе. «Да что вы!» — говорит. «Перенимайте опыт. Молодых я сам подучу, а со старых какой прок? До пенсии дотянут, и ладно». «Ах ты, поросенок! И ведь не подкопаешься, не пожалуешься никому. Начальство за него горой. Портрет на доске, квартира обещана. На плакате равняйтесь на передовых. По шее, что ли, надавать? Не годится». «Старики», — говорит, — «а вы на меня не серчайте. Я в себе силу чувствую еще 9%. «А дальше что?» «Не знаю», — говорит, — «что-нибудь придумаю. Резервы найдем. Почин есть почин, стране продукция нужна». «Все правильно. Не поспоришь. Люди вымотались. Настроение хреновое. Чуют, какая-то липа здесь есть. На пределе человечьих сил не работа, ведь не война». «Зотов, а ты что скажешь?» «Продукция стране, говорю, нужна. Но рабочие еще нужней. Без рабочих никакой продукции не бывает. На износ работать люди разбегутся. Слава богу, есть куда. Хоть на целину, хоть на стройке». Меня вызывают по начальству. И там Найдышев. Ему износу нет, увлекающийся. Говорит. «Что ж ты, Зотов, против почина идешь? Наш завод на виду. А когда завод на виду, ему все в первую очередь. И авторитет парня-передовика нам не роняй. Не позволим». «Ладно, раз не велите ронять, не будем», — говорю. «Сила есть, ума не надо. А когда сила кончится, что тогда? Тогда как?» «А это уж не твоя забота. Твое дело держать высокие показатели». «Ладно, — говорю, — будем держать, хозяин-барин». «Ну, зачем же так?» — говорит новый директор. «Это действительно проблема будущего, как двигаться дальше. И мы о ней думаем». Зотов прав. «Но и мы правы, Петр Алексеевич. Нельзя энтузиазм гасить».